Глава шестая. Он повесил трубку и исчез в глубине магазина. Больше я его не видел. Я опустил бинокль, отнес магнитофон на прежнее место и задумался. Мне повезло, я обнаружил его в первый же день. Я даже представить не мог, что мне так повезет. Значит, теперь мне следует переключиться на миссис Кеннон. Я прошел в ванную комнату, чтобы побриться. Половина десятого. Наносить визиты даме еще слишком рано, тем более, что у меня нет никакого приглашения. Но, тем не менее, я не стану откладывать это посещение в долгий ящик. Она может уйти из дома. Если же я предварительно позвоню по телефону, то рискую никогда не увидеть ее. Со мной она хотела встретиться меньше всего. Я холодно улыбнулся своему двойнику в зеркале. Моя идея ей вряд ли понравится, а я буду особенно невыносим в первые сутки. Конечно, если все пойдет так, как я рассчитываю. Я надел отлично отутюженные серые брюки и спортивную куртку, причесался, бросил последний взгляд в зеркало. Можно идти. Ее адрес я нашел в справочнике «Шервуд Драйв, 324». Спрятав бинокль и пистолет в чемодан, я убрал магнитофон и спустился вниз. Обменявшись любезностями с симпатичным служащим отеля, я вышел через черный ход и вывел свою машину из гаража. Чтобы не проезжать через площадь, я поехал в северном направлении, добрался до заправочной станции, наполнил бак и спросил у служащего, как проехать на Шервуд-драйв. Шервуд-драйв оказалась маленькой, очень короткой улочкой. Я замедлил ход, чтобы рассмотреть таблички с номерами. Дом Кеннонов был вторым слева. Справа, прямо напротив дома, зеленела лужайка. Я остановил свой «Шевроле» у лужайки и перешел через улицу. Дом Кеннонов представлял собой типичное современное здание из светлого кирпича с крышей, выложенной кварцевыми плитами. К дому вела тропинка, окаймленная с двух сторон кустами, а перед самым домом располагалась большая асфальтовая площадка. Две дороги отходили от нее, одна в гараж, другая на улицу. Гараж был рассчитан на две машины и являлся как бы продолжением дома. Обе двери гаража были заперты, значит, миссис Кеннон дома. На улице уже стало жарко и душно. Я быстро прошел по дорожке. Перед домом красовалась большая цветочная клумба, и негр в соломенной шляпе поливал цветы. Спина его взмокла от пота. Занавески на окнах были задернуты, и нельзя было видеть, что творится в доме. «Действовать надо осторожно», — сказал я себе. «Ты ее еще совсем не знаешь. Надо постараться, чтобы она тебе поверила». Я позвонил. Садовник выпрямился, вытер лицо рукавом и взглянул на меня. «Вы не знаете, миссис Кеннон дома?» — спросил я. «Думаю, что да, сэр». Он снова занялся своей работой. Я поднял руку, собираясь позвонить второй раз, но в этот момент дверь отворилась. Молодая негритянка равнодушно посмотрела на меня. Она жевала резинку, в руке у нее была швабра. «Миссис Кеннон дома?» — спросил я. «Пойду посмотрю, как о вас доложить». «Мистер Уоррен», — пробормотал я, — «одну минуту». Она исчезла, оставив дверь полуоткрытой. Я увидел небольшую прихожую, дверь слева, вероятно, вела в гостиную. Больше ничего не было видно. Может быть, мне не следовало называться Уорреном? Эта фамилия похожа на мою настоящую. Мне нужно было назваться О'Тулом, Шуцбаном или как-нибудь еще. Но, с другой стороны, имя должно быть похоже на настоящее. Всегда можно сказать, что прислуга перепутала имя или неправильно его расслышала. Девушка вернулась. «Миссис Кеннон дома, и я могу подождать ее в гостиной». Я прошел вслед за служанкой через прихожую в гостиную. «Она сейчас придет», — сказала мне маленькая негритянка и вышла в другую дверь. Я быстро осмотрелся. До прихода миссис Кеннон я должен знать, что где находится. По всей вероятности, мне не придется иметь дело с собакой, а этот вопрос очень меня беспокоил. Во всяком случае, в доме ее не было, иначе она уже дала бы о себе знать. Во дворе собачьей конуры тоже не видно. Застекленная стена гостиной выходила во двор. Его окружала стена, выкрашенная в белый цвет и имеющая приблизительно метр высоты. За ней пустырь с редкими деревьями. Подойти к дому сзади было совсем нетрудно, но вот проникнуть внутрь — задача посложней. Дело в том, что в доме работала установка, создающая искусственный климат. Я это сразу заметил, как только вошел в прихожую, и это мне совсем не понравилось. Пока работает эта установка, окна и двери должны быть герметически закрыты, и открыть их будет не так-то просто. Я осмотрел гостиную. Камин, отделанный бронзой. Слева дверь. Она, несомненно, вела в кабинет или в библиотеку. Я увидел полки с книгами и чучело какой-то рыбы. Справа коридор, который соединял гостиную с остальными комнатами. Перед камином стояли кресло и большой диван, к нему примыкала кушетка, очень длинная и стоявшая под углом к нему. Перед ней кофейный столик и три огромных кресла, а по сторонам от кушетки лампы под красными абажурами. Провода от ламп исчезали за кушеткой, и я сразу сообразил, как мне надо будет действовать. В этот момент послышались шаги. Я повернулся и увидел, что в гостиную входит миссис Кеннон. Увидев меня, она сразу же остановилась. Глаза ее округлились, и я понял, что она меня узнала. Но сейчас мне было на это наплевать. Да, Пурвис был тысячу раз прав, когда говорил, что это женщина высшего класса. Тогда в сумерках я плохо разглядел ее, но сейчас ее красота меня поразила. На ней были надеты брюки и белая блузка с короткими рукавами. Коротко стриженные и сине-черные волосы лежали небрежно, обрамляя тонкое лицо цвета меда или доброго вермута. «Осторожней, осторожней, приятель», — сказал я себе. «Держи себя в руках, перед такой женщиной не каждый устоит». Одни ее глаза способны были вызвать пожар в сердце мужчины. Чудесные огромные глаза с длинными ресницами, но не робкие и нежные, как у оленя, а холодные и расчетливые. К тому же в них играл дьявольский огонек. «Да, женщина решительная и властная». Возможно, именно она и убила своего мужа, но пока он был жив, держу пари, ему с ней не было скучно. И так она меня узнала. На какое-то мгновение в ее глазах мелькнул испуг, но она сразу взяла себя в руки и вежливо сказала: «Добрый день, мистер Харлан», — сказал я, — «Джон Харлан». «Да?» Мне казалось, что горничная сказала: «Мистер Уоррен». И я ломала голову, кто же это мог быть. «Садитесь, пожалуйста, мистер Харлан». Она грациозно подошла к креслу у кушетки и села. Я устроился на кушетке. Она нагнулась и, взяв сигарету из ящичка на столе, снова откинулась в кресле. Я встал, чтобы дать ей прикурить. Она взглянула на меня и улыбнулась: «Спасибо». Я тоже закурил и сел. «Прошу прощения, что побеспокоил вас так рано, но я здесь проездом и не хотел уезжать, не повидавшись с вами. Еду на озеро ловить рыбу». «Пустяки», — ответила она, — «вы не причинили мне ни малейшего беспокойства. Я встала уже несколько часов назад». Сейчас она была абсолютно спокойна и отлично владела собой. Я понимал, что она, наверное, проклинает в душе свою прислугу, которая так плохо разобрала имя и вместе с тем пытается догадаться, узнал ли я в ней женщину, которую видел на шоссе неподалеку от озера. Но на лице ее нельзя было прочесть ничего. «Откровенно говоря, — начал я, — я рассчитывал встретить женщину постарше, не знаю, почему я так думал, но мне почему-то казалось, что вам должно быть лет 30-35. Это, конечно, был комплимент, и она, видимо, так и восприняла мои слова. Но до известной степени это было правдой. Пурвис сказал мне, что ей 30, но выглядела она моложе. «Вы мне льстите, мистер Харлон», — улыбаясь, сказала она. «Неужели вы с самого раннего утра начинаете раздаривать комплименты?» Не могу точно утверждать, но мне показалось, что в ее глазах опять промелькнул дьявольский огонек. Видимо, она решила, что я все-таки не узнал ее, и это ее, разумеется, устраивало. К тому же такой атлет с лапами, как у гориллы, и с симпатичным лицом немного заинтересовал ее. Она, вероятно, слышала и те комплименты, которые делались в мой адрес как специалистами, так и простыми любителями регби. Что ж, тем лучше. Я буду первым человеком в ее жизни, который обойдется ей в 100 000 долларов. Она даже, наверное, сохранит прядь моих волос, чтоб не забыть меня. Я посмотрел на свои руки и тихо заговорил. Потом бросил быстрый взгляд влево. Я просто не знаю, что мне сказать вам, понимаете? Я тоже так думаю. Вам действительно нечего мне сказать, — спокойно ответила она. Ведь не вы виноваты в этой аварии. О, боже ты мой, — пробормотал я. Да, я попал в аварию. После госпиталя у меня было желание навестить вас, но я не знал, что мне вам сказать. Я знал, что для вас это было тяжелым потрясением, и сказал себе, что вы не будете рады видеть меня, поскольку я напомню вам о... Эти слова должны снять напряженность и уверить, что я ее не узнал, — подумал я. Надо лишь прикинуться глуповатым простаком, ничего не соображающим, никого не подозревающим. Теперь нужно успокоить ее относительно моих будущих намерений, и все будет хорошо. Наши реплики быстро следовали одна за другой, словно мы уже хорошо выучили текст этой сцены. «Не беспокойтесь», — сказала она, — «наоборот, я очень рада вас видеть и очень огорчена, что не навестила вас тогда в госпитале, но мне приятно, что вы поняли, почему я этого не сделала. Должна сознаться, что немного удивилась, увидев вас здесь. Я и не знала, что вы вернулись в наши места». «Я приехал сюда отдохнуть и порыбачить», — объяснил я. «Делами займусь в сентябре. В течение года у меня больше не будет свободного времени. Вот я и подумал, что следует отдохнуть сейчас, пока это возможно». Ее большие глаза благожелательно смотрели на меня. «Да, она прелестна, эта малютка!» «Я была так огорчена, узнав, что вы больше не сможете играть. Как вы думаете, из-за чего произошла авария?» «Откуда мне знать?» — пожал я плечами. «Просто такие вещи случаются иногда, и их не избежать». Ее лицо стало еще приветливее, и она так ласково посмотрела на меня, что, наверное, любой растаял бы от этого взгляда. «Я действительно была очень огорчена», — повторила она. «Интересно, что ты заговоришь завтра в это же время, моя прелесть», — подумал я и отвел взгляд от ее лица. Не мог долго смотреть на нее, она меня волновала. А мне нужно еще многое сделать. Часть своего плана я уже выполнил, но осталось еще самое трудное. Как мне проникнуть в эту гостиную? О том, чтобы пройти туда через парадную дверь, не могло быть и речи. Она ведь будет заперта. А окна? Они тоже наглухо закрыты из-за этой идиотской установки, создающей искусственный климат. К тому же в гостиной вообще не было окон, а была стена из стекла, выходящая во двор. Она, видимо, совсем не открывалась. Я не мог найти подходящего предлога, чтобы посмотреть другие комнаты. Значит, мне надо воспользоваться только тем, что здесь есть. И тут я увидел два окна сквозь занавески. Но сразу понял, что мне и здесь не повезло. Окна находились в крыле дома и закрывались изнутри, значит, и все остальные окна закрывались так же. Да, дело трудное. Придется все-таки проникнуть через дверь. Неожиданно до моего сознания дошло, что она что-то мне говорит. «Да, простите, я задумался. Может быть, выпьете чашечку кофе?» — с улыбкой повторила она. «Что ж, было бы неплохо», — ответил я. «Большое спасибо». «Джеральдина!» — крикнула она. Но на ее зов никто не явился. Она взглянула на меня и грациозно повела плечами. «Извините, я сейчас вернусь». «Да это совсем не обязательно», — сказал я, вставая. Но она уже шла к столовой. Я подождал, пока она выйдет из гостиной, и снова стал рассматривать эту застекленную стену, чертыхаясь про себя. И тут вдруг я увидел стеклянную дверь. Ее трудно было разглядеть, поскольку она почти сливалась со стеной. Я слышал, как миссис Кеннон говорила с Джеральдиной или с кем-то еще на кухне. Тогда я быстро подошел к двери, отдернул занавеску и нажал на ручку. Она не поддавалась. Бросив взгляд назад и убедившись, что никого нет, я начал быстро копаться в предохранительном механизме. Вскоре я обнаружил кнопку, которая блокировала замок, и проделал соответствующую операцию. Этой дверью, видимо, пользовались не очень часто, так что имелся шанс, что ее не будут проверять на ночь. Через несколько секунд я сидел на кушетке. Миссис Кеннон вернулась с подносом в руках, на котором стояли две чашки кофе, сливки и сахар. Я снова вошел в роль простоватого парня. Заикался от смущения, избегал встречаться с ней взглядом, а сам больше посматривал в сторону двора, стараясь получше все запомнить. Она снова выразила огорчение по поводу того, что я больше не смогу играть в регби, и снова уверила меня, что очень рада была меня видеть. Я отлично понимал, что она ждет, не дождется моего ухода, чтобы позвонить Телланду. Без всякого сомнения, они тщательно обсудят мой визит, но я был уверен, что мне все-таки удалось ее провести. На меня она смотрела, как на тупоголового спортсмена, любителя рыбной ловли и тому подобных пустяков. Я спрашивал себя, ночует ли в доме прислуга, и пришел к выводу, что нет. Им приходилось скрывать свою связь от людей, и Телланд, вероятно, приходил к ней лишь поздно вечером. Они понимали, что надо соблюдать величайшую осторожность и не показываться вместе, по крайней мере, полгода, и это, несмотря на то, что им удалось избавиться от Пурвиса. «Вы долго собираетесь пробыть в нашем городе, мистер Харлан?» «Недельки две, может быть, немного меньше. Собственно, я не буду жить в городе. Я направлюсь в рыбачий домик. Он принадлежит моему другу. Я вот-вот должен получить от него ключ, а пока остановился в отеле Андерса. Ну что ж, я надеюсь, вы навестите меня на обратном пути». Я встал, поняв, что прием окончен. «Был очень рад познакомиться с вами», — сказал я. «Я не часто буду приезжать в город, но если вы будете на озере, не побрезгуете, навестите меня в моей лачуге». Она мило улыбнулась. Так улыбаются больному несмышленому ребенку, и пошла проводить меня до двери. Я пожал ее протянутую руку, большие темные глаза испытующе посмотрели на меня. «Подождите немного, голубки», — сказал я себе, — «чертям в аду тошно станет». В то же время я смущенно переминался с ноги на ногу, три раза говорил ей «до свидания» и повторял, что она очень мила и что я очень ей благодарен за гостеприимство. В конце концов я вышел, пятясь и не сводя с нее глаз, как мальчишка, впервые встретившийся с понравившейся ему женщиной. Она наверняка в душе смеялась надо мной, зато у нее не возникло никаких подозрений на мой счет. Я доехал до перекрестка и вышел из машины, чтобы сориентироваться на местности. Внимательно осмотрев все, что было нужно, снова сел за руль и поехал в отель. Оставив машину в гараже, я отправился за покупками. В одной лавчонке купил карманный фонарик, в другой — бумагу для пишущей машинки, приобрел я также веревки, оберточную бумагу и еще кое-какую мелочь. Возвращаясь в отель пешком, я все время был настороже, но Телланд так и не появился в поле моего зрения.